Профессионал экстра-класса должен сделать один единственный выстрел. Один единственный выстрел, и он заработает огромное состояние. Один единственный выстрел, и изменится ход истории целой страны, и разразится катастрофа. Этого выстрела нельзя допустить. К операции подключаются лучшие силы спецслужб. Но чтобы остановить настоящего специалиста, нужен настоящий специалист. Опыт против опыта, хитрость против хитрости, отвага против отваги. Начинается странная и опасная охота, охота на охотника. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Николай Гумилев. Наступление.